Воротилась востроглазая Тонька вместе с сухонькой, опрятной женщиной, по-монашески повязанной платком, отчего ее узкое, с мелкими чертами личико выглядело словно у Богоматери в ризнице на иконе. Лет ей, наверное, было столько, сколько моей маме, будь та жива, немногим более 40, и взгляд у нее был такой же, как у мамы, близорукий, временами беспомощный. Звали ее Евгения Анисимовна, но никто в деревне по имени-отчеству ее не величал. А за дробность и какую-то бабью беззащитность снисходительно ласково звали Еночкой. Прислонившись к дверному косяку, она терпеливо ждала, что ей скажет председатель. Тонька присела рядом на лавку и, одернув платьишко, коротко поглядывала то на меня, то на свои босые ноги. — Управилась с огородом? — спросил Арсентий Васильевич. И Еночка вздохнула. — Гряды еще не копанные. Седня Аганюшке пособлю. Вчера мне картошку садили, седня ей. Иначе как? Ты вот че. Арсентий Васильевич не дослушал. — Парня этого на фатеру пусти. Он кивнул в мою сторону. — Вишь, на место Василия Ивановича прислали. Человека. Еночка посмотрела на меня и тихонечко кашлянула. — Пущай живет, места не жалко. В огороде досадим, зайду за ним. Подумав, достала из кармана фартук ржаной калачик и протянула мне. — Возьми. Давеча Аганюшку угостила. — А ты поди-ка еще и не ел седня. Улыбнулась, просветлев лицом, и снова легонько вздохнула. «Крупы на него получи 1,5 килограмма», — сказал председатель. «Скажи Тихонычу, я велел. Пусть запишет ведомость. Поглядим, что получится, а то Тоньку учиться на счетовода пошлем». Тонька потупилась и качнула босыми ногами. Еночка взялась за скобу. «Поди-ка, Аганюшка, уже ругат меня». «Еночка, тетя Ена. Мужа ее в 42-м взяли в трудармию. Но, отбыв 2 года на Востоке, он затем уехал в какую-то деревню на Иртыше. И говорили, будто завел там другую семью. Был у них ребенок, но умер махоньким. Больше детей Бог не дал. Осталась Еночка одинокой и была мне за мать. В ее придавленной дерновыми пластами избенке прожил я 5 лет. Была та избенка низкой и тесной, но словно светилась изнутри от чистоты и уюта. Занавесочка-задергушка над большой в половину избы печью, половичок в полоску под порогом, крест-накрест обитый полосками жести сундук у выходящего на огород окошка. Все это сейчас, много лет спустя, снова вижу перед собой. И тусклое зеркало на стене, и застекленную рамку с фотокарточками, и вбитый в потолочную матку крюк для зыбки, в которой когда-то качали ребеночка. И словно ощущаю терпкий запах герани в разбитом чугунке на подоконнике, слышу натреснутый голос, легкое Еночкино покашливание. Когда весной 50-го я женился и ушел от нее, снова стало ей одиноко и горько. Но ведь и от матерей уходят сыновья. Чем моложе мы, тем больше впереди встреч, чем старше, тем меньше их остается. И уже можно все в своей жизни разложить по полочкам, поклониться всем, кто был когда-то ко мне добр. Низко-низко поклониться, до самой земли. — Ну вот, как тебя, Димка, — сказал председатель, — на фатеру тебя определили. Пойду к пахарям, а ты садись за стол, разбирайся в делах. — Да матри, язвите! У Василия Ивановича за все порядок был. Он вышел на улицу, не притворив за собой дверь. Еночка с Тонькой ушли раньше, а я, торопясь, принялся за калачик. Сквозь промытые оконные стекла весеннее солнце расстилало по полу половички теплого света. Сталин в военном кителе, чуть прищурившись, смотрел из рамки поверх меня куда-то за печку. Еще 1/2 месяца назад я и не ведал, что есть такая Красноярка, где будет суждено жить. Готовился в дорогу более дальнюю. В 20-х числах мая мне и Женьке Горскому вручили повестки из военкомата. Объявили: придет первый пароход и отправит в Томск, а оттуда дальше, на запад или на восток. Женьку Горского, своего годка, которого сегодня уже нет на свете, я часто вспоминаю, когда думаю о той последней военной весне в Новом Васюгане. Отца у него не было. Мать жила в деревне. Сам он работал на лесопилке и квартировал, как и я, у Степанихи. Помню, как он скреб за едой ложкой. Остался в памяти хриплый Женькин босок, так не вязавшийся с его тщедушностью. Вспоминаю, как ходили с ним той последней весной в райкомхозовскую баню. Цепко держатся в памяти немногие радости, которые тогда были. В бане мы отдыхали. Там быстрее проходило время, вроде забывался голод. Зимой тоже манило погреться, но пока добежишь после бани до нашей кооперативной улицы, ноги закалеют и душа замрет от холода. А в марте, когда дни стали уже дольше и на дворе терпимее, выхлебаем с Женькой после работы по тарелке пустого супа, выйдем из столовки, постоим на крыльце, и я уже жду, что он скажет, как бы после раздумья: ай да, Димка, мыться. Спать рано, есть хочется, а до утра еще так далеко. Ну что ж, ай да. Покуда выжаривается одежонка, долго греемся в парной. Потом по очереди мылим головы скользким обмылком, окатываемся из тяжелых шаек и, отдохнув в предбаннике, снова обратно в пахнущее распаренными плахами и вениками банное тепло. Наполняем шайки водой, моемся, окатываемся и опять в предбанник. За запотевшими окнами по-мартовски ветрено. Стынут в сумерках намерзшие сосульки, а тут тепло. Из парной доносятся голоса, от плеска воды клонит в сон. Лобастая Женькина голова опущена, глаза закрыты. На сгорбившейся спине выдались позвонки. И только в 12 часу, когда косоглазая банщица Богданиха принималась вытирать швабры пол и хлопать дверцами шкафов, проверяя, не оставил ли кто бельишко или обмылок, мы одевались и, пряча в карманах озябшие руки, торопливо шагали мимо заснувших домишек, жавшейся к сосновой роще приземистой больницы, мимо смутно белеющих огородов, на которых днями уже оседали подтаявшие сугробы. Скользили по зачерымевшему снегу две ломкие тени, плыла в стылой ночи луна, и до утра было уже не так далеко. Той весной у Степанихи квартировал еще постоялец, Василий Краснов. Всего на полгода старше меня он уже побывал на фронте, и теперь одноногий возвращался домой. До Нового Васюгана его довезли на перекладных последним санным путем. Дальше предстояло ехать еще больше сотни километров, но у Огнева Яра зимник рухнул, дорога лошадей уже не держала, и пришлось ждать, покуда вскроется река. Родни в Новом Васюгане у него не было, а хозяйка наша пускала на квартиру охотно. Из-за дров, которые квартиранты возили зимами из лесу на салазках, из-за тридцатки, которую брала с постояльца в месяц, а кого просто из жалости. Василия пустили из уважения. Дров он готовить не мог, денег у него не было, да и не просила она их с него. В то утро нас всех разбудил Степанихин крик. С осени она уже не убирала в школе, ночами сторожила райпотребсоюзовские склады и на свету первой услыхала, что немцы подписали акт о капитуляции. «Война кончилась!» — истошно кричала она с порога. «По радио передали! Война кончилась! Подымайтесь, мужики!» Мы спали в повалку на полу, лишь Степанихин Колька, свернувшись под лоскутным одеялом, нежился на кровати. Первым вскочил Женька и босиком дико заплясал у остывшей за ночь печки. Тоже что-то крича, я тянул на себя малестиновые брючишки и никак не мог попасть ногой в штанину. Василий, сбросив укрывавшую его шинель, в нательном белье полз к лежавшим под лавкой костылям. — Кончилась война! — кричала Степаниха. — Кончилась! Все подымайтесь! В 11:00 у дощатой арки перед бревенчатым клубом, откуда столько раз напутствовали уходивших на фронт, собрался народ на митинг. Ясное с утра небо заволокло тучами, похолодало. Полетевшие хлопья снега густо пятнали прибитый к арке транспарант, на котором под белыми, только что выведенными словами о победе, проступали очертания написанного еще к октябрьской лозунга. Временами в разрывах туч показывалось солнце, тогда четче проступало прежнее: «Разгромим врага в логове!» Ярче загорался флаг на тесовой крыше клуба. Гремела из репродуктора музыка, теснилась толпа вокруг выступавшего на приступке арки райкомовского секретаря, и последний снег, исчезая, таял на головных платках и редких ушанках. С митинга я зашел в рыбозаводскую контору, но болезненная, с постоянно опухшим лицом уборщица тетя Стеша остановила меня в коридоре. — Не топчи пол, директор всех домой отпустил. — С праздником, Стеша! — поздоровался я, стряхивая у порога шапку. — Тебя тоже, — ответила она, подобрев. — Слава тебе, Господи! — дождался народ. Помню, однажды зимним вечером, когда конторские разошлись по домам, а я, оставшись в холодной бухгалтерии, читал разрозненный довоенный журнал, на вырванных страницах которого мы писали, за неимением бумаги, Стеж тихонько прибирала в кабинете. Принесла ведро с водой, придвинула к столам стулья, шебарча бумагой, собрала соры с корзин. Скупо освещая раскрытый журнал, в полнакала горела свисавшая лампочка. Разгораясь, потрескивали дрова в затопленной в коридоре печке. Стукнули переставленные Стешей костяшки конторских счетов на столе главного бухгалтера. «Миленький, ну скоро ли война кончится?» — шепотом спросила кого-то Стеша. Я поднял голову. Склонившись над стоявшим возле чернильного прибора гипсовым бюстом Сталина, Стеша вытирала его тряпицей и тихонечко с ним разговаривала. «Скоро ли?» Шевеля сухими губами, все гладила и гладила гипс. И столько мольбы было в ее голосе, столько веры. «Теперь всем легче станет», — сказал я ей сейчас. «Чего уж там, слава тебе, Господи», — повторила она. «Воротятся домой, кто не убитый. А может, еще и Иван мой живой?» Сколько лет прошло. Но нет-нет, и возникнет в памяти опухшее Стешино лицо, ее печальные глаза. Когда гладила она потускневший гипсовый бюст, я как-то не воспринял ее скорби. А сегодня все видится в ином свете. Время ли другое, сам ли становишься с возрастом чувствительный к своей и чужой боли? Дома Степаниха, Женька и Василий сидели за столом. Мне налили в зеленоватый из бутылочного стекла граненый стакан немного спирта. «С победой!» Обжегшись, я торопливо запил водой из ковша. Степаниха подвинула эмалированную миску. На дне оставалось несколько ложек похлебки. «Весь мир сегодня гуляет!» Поправила воткнутую в волосы костяную гребенку и запела надрывно. «Окрасился месяц багрянцем!» Женька подхватил сиплым баском: «И волны бушуют у скал». Она взяла чересчур высоко, Женька умолк. Степаниха, не чувствуя поддержки, оборвала песню и, раскрасневшись, глянула на себя в стоявшее на угольнике зеркальце. От отрыгивающегося керосином спирта волной нахлынуло тепло. Я перебивал начавшего что-то говорить Женьку. Василий хотел, чтобы слушали его. «Гуляйте, мужики!» — кричала Степаниха. «На позицию, девушка!» — затянул Женька. «Слышь, мамку во сне видал?» — теребил меня за рукав Василий. «А то ночами в глазах все палата, палата. Его худая, с выдавшимся кадыком шея казалась еще тоньше, из-за не по росту широкого воротника линялой гимнастерки, На скулах выступили горячечные пятна. На фронте 12 дней, по госпиталям 30 дней. «И пока за туманами», — тянул Женька. «И я на фронт просился», — доказывал я. «Мой отец во время той мировой с немцами воевал, в Брусиловском прорыве участвовал. Гуляйте, мужики!» — кричала Степаниха, одергивая расползавшуюся на груди кофточку. «Живым теперь жить!» В избе было жарко. С радостью натопили печку по-зимнему. Василий потянулся к прислоненным к дверям костылям, распахнул дверь в сенки. Я помог ему спуститься с крыльца. Вдавливая в суглинок угловато подымавшие плечи костыли, он запрыгал к сколоченной из горбылей постройке на огороде, но, неловко поскользнувшись, тяжело упал на грязную тропинку. Упираясь ладонями и коленом в землю, попытался встать и не мог. Подбежав, я обнял его, подал полированные костыли. Немощный, он ухватился не за них, а за меня. Выглянувшая из дверей Степаниха увидала неладное, шлепая надетыми на босу ногу чунями, подошла, и вместе мы помогли Василию подняться. В глазах его было страдание. Степаниха утерла платочком его лицо и поцеловала в лоб. — Чего ж вы, мужики? — ласково и жалостливо сказала она, и вдруг заплакала. — Парнишки вы, парнишки! Он уехал в свою деревню с первым почтовым катером, увезшим в верховье 3 возвращавшихся из госпиталя фронтовиков, мешки, списанными еще с фронта письмами и похоронками, которые получили где-то уже после победы. В те по-весеннему теплые, то вдруг еще начинавшие дышать уходящим холодом, прибывающие светом дни, я просыпался по утрам со счастливым ощущением, что нет войны. И, засыпая вечерами на полу возле обтертой печки, думал о том же. Когда нам с Женькой вручили повестки, огород уже вскопали и засадили картошкой, засыпали землей по 2 картофельных обрезка в каждой лунке. И в каждую Степаниха влила по пол ковша разведенной водой жижи из уборной. Удобряла она огород с тех пор, как поселилась тут перед войной, но все равно картошка родилась мелкой и помалу. Теперь с утра, выкупив по все уменьшавшимся к концу месяца хлебным карточкам дневной паек, мы с Женькой шли на перекличку к стоявшему особняком на берегу зданию, возле которого к 9 часам собиралось 3 таких же, как мы, ожидавших отправки в Томск. На работе меня рассчитали, выдали в окончательный расчет 240 рублей, на которые я мог купить 2 ведра картошки, и еще оставались деньги на хлеб. Однако пароход, который должен был нас увезти, задерживался в низовье, и свободные до следующего дня мы с Женькой уходили в конец поселка к натабаренным штабелям леса, садились на сосновое бревно и смотрели, как искрится васюган, покачивают загустевшими ветвями ближние березы, сливается с небом уходящий в дымку за рекой лес. Вода доносила голоса, звон ударов по наковальне из распахнутой кузницы, пахло весенним дымом, опилками, горячей смолой, который живший на краю поселка старик заваривал латанный обласок. Впереди был день, и была впереди жизнь, если не такая, как до войны, то все равно другая, чем все эти годы. Никогда я так не воспринимал и не ощущал весну, и ни одна весна не сохранялась в памяти так отчетливо, как та. Сегодняшние мои видения других далеких лет как-то не связаны с временами года. Память поделила жизнь на свои отрезки. Цвела и отцветала сирень на последней улочке довоенного детства. Весна незаметно переходила в лето, лето сменялось осенью. Но все это была одна весна. Такая долгая и такая короткая. И 4 лютые военные зимы, сменявшиеся голодными веснами, 4 горьких лета, переходивших в безжалостные осени, были тоже одним периодом, одним отрезком времени, вместившим в себя всю боль, разлук и смертей. Но смертью смерть поправ, пришла весна 45-го. И мы с Женькой ждали пароход. Кособокая, кренящаяся на правый борт тара, построенный еще до революции смелый, обшарпанный, с выгоревшим флагом на корме, табаляк, каждую весну, пыхтя горячим паром, шлепал с грузом и людьми по извилистому Васюгану, один из этих колесных пароходишек. 6 дней от нового Васюгана до Каргаска на Оби, неделю обратно против течения, и в каждой побережной деревне встречать и провожать его сбегались старый млад. Сокращая путь во время весеннего половодья, дерзко шел пароходик по прямицам с плеса на плес, и затопленные кусты, роняя на палубу сбитые листья, шорохом гладили поцарапанные борта. Жарким летом, когда, обнажая косы, мелеющая река хваталась за тяжелое днище, так же упрямо пробивался он через песчаные перекаты. Последним рейсом по уже пустынному, холодному Васюгану уходил в затон, долгими гудками прощаясь с каждой деревней до будущей весны. С мешками, узлами и фанерными чемоданами по неделе плыли пассажиры, кто на двухъярусных топчинах в трюме, кто на палубе или на наваленных груды березовых поленьях, которые, помогая пароходской команде, сами грузили по пути на плотбищах. Пахло машиной, дымом, кипятком. Провожая пароходы, велись в нагретом воздухе желтоглазые пауты, и, подмывая обрывистые яры, расстилаясь по прелескам, бежала за кормой попутная волна. Причалы с крутыми ввозами, накренившиеся стоянки, которым деревенские ребятишки бегом тащили кинутую на берег чалку, бревенчатые амбары и избы прибрежных деревень. На одной из пристаней, уже где-то неподалеку от Каргаска, рябая молодуха заводила по трапу слепого гармониста. Ему освобождали место. Он клал возле себя армейскую фуражку с залоснившейся подкладкой, костыль, и то, клонясь к мехам гармони, то замашисто вскидывая голову, осипшим голосом пел «Синий платочек», «Огонек», затем долгую жалостную песню об отказавшейся от безногого жене, о том, как написала та в госпиталь, что не нужен ей калека. Но пониже стояли рогульки, это почерк совсем был другой, это почерк был милой дочурки, она папочку звала домой. Жмуря незрячие глаза, плачущим голосом выкрикивал инвалид, рывками растягивая гармонь. Заглушала песню, хватающая воздух трехрядка, утирали слезы женщины, бросали в фуражку монеты и мятые рублевки. Вращая колеса, мерно дышал двигатель, проплывали ощерившиеся корнями сосен слоистые крутояры, низкие поемные берега, таял, оседая над разбрызгивающимися за кормой волнами потревоженной реки дым березовых дров. Вскоре слепой напивался, хватаясь за костыли, дико бронил поводыриху и, уронив на гармонь голову, засыпал тяжким пьяным сном. Черным пятном лежала фуражка, в которой уже не было подаяния, и, напустившая на лоб платок молодуха, вытянув ноги в грубых чулках, скорбно сидела рядом, оберегая чужой сон. Пароход-трудяга, пароход-разлучник. Редкие встречи, горькие проводы, бабий плач. Сколько мужиков с котомками взошло по крутым ребристым трапам, чтобы уже не вернуться в родные деревни. Заслышу сегодня ненароком далекий, похожий на гудок трубный звук, и словно откуда-то из прошлого донесется зовущий крик: «Встречайте те, кому есть кого встречать! Готовьтесь те, кому в дорогу!» И тогда, собравшись с Женькой в путь, мы все ждали, что вот-вот с далекого поворота донесется протяжный гудок. Казалось, что теперь, когда кончилась война, придет не кренящийся на бок тара, не старичок-табаляк, не закопченный смелый, приплывет большой, какой мы однажды видели на Оби, двухэтажный, сияющий лебединой березной пароход, и в неумолчном плеске воды, в шелесте ветра, чудилось его дыхание. Но пустынной оставалась уходящая за излучину река, невнятным ее шум, и высокий стонущий звук, возникавший временами рядом, был уносящимся по речной глади заунывным свистком лесопилки.